идет работа с информацией, потом второе дело. Вторая часть, вторая совместная. Предлагаю сделать следующее. Первая часть – это общая теоретическая. То есть давайте так, будем задавать вопросы и в первой части, и во второй. Только в первой я буду больше отвечать. Вопросы общие для того, чтобы у нас как-то более-менее все обмеривалось. А во второй уже будем конкретно какие-то моменты разбирать и прочее. То есть фактически наша встреча – это удлиненный сеанс работы над собой. Понятно, да? Просто когда на индивидуальной встрече работаю, я беру человека конкретно, его поле в определенном режиме, и там уже совершенно другое идет и ускорение и прочее. Там я должен подстраховывать совершенно в другом аспекте. А, так сказать, но там, человек больше надеется на меня. На общую информацию вы больше берете, объемом и больше рассчитываете на себя. Поэтому эффект при желании может быть не меньше. Это я хочу подчеркнуть. Но обычно, те, кто хочет попасть на прием, работают на общей лекции. Почему? Потому что мы не можем сразу подняться на 10-20 ступеней. Сначала поднимаемся на первую, потом на вторую, потом на третью. Ко мне приходят часто пациенты, вот такой список вопросов. Я говорю, все прекрасно, будем отвечать. То есть вы зачем пришли? Для того, чтобы реально помочь своим детям или себе, или удовлетворить свое любопытство. Мне говорят, а в чем дело? Я объясняю. Если вы конкретно вот не научились, вот несколько моментов, простить родителей, снять малейшие претензии к своей судьбе, снять недовольство собой в любом аспекте. И если вы этого не сделали, бесполезно говорить о каких-то следующих моментах. А все норовят так, вот я сразу все сделаю и буду здоров. Не получается. Моя система, она одна из самых малоэффективных внешне. Работы нужно очень много, а эффект сразу небольшой. Но зато она реально работает. Поэтому все нужно делить на определенное звенье. Сначала нужно понять, ощутить, что не мы делаем, а нами делают. Мы все идем в потоке. Если мы идем в потоке, то это означает, что наша воля вторична. Пока мы не чувствуем вторичности своей воли, бесполезно говорить о чем-то другом. То есть сначала человек должен внутри признать понятие божественного. Есть воля выше моей. Она управляет моей судьбой, моим сознанием, моей жизнью. Есть еще моя личная воля. Она всегда будет вторичной. Если она всегда вторична, то тогда брать на себя много уже бесполезно. Я же понимаю, что у меня есть определенные какие-то возможности на этом уровне. Большее на тонком, еще большее на тонком. Но в том, скажем, режиме, в котором я нахожусь, я могу подняться на одну-две ступени. Дальше я должен меняться. И когда я это понимаю, тогда легче уже как-то решать любые вопросы. Потому что иногда человек, не понимая, берет на себя задачи неимоверно тяжелые, надрывается и разводит руками и начинает выделять ответ. То есть молитва, работа над собой подразумевает изменения. Изменение – это тяжелейший труд. На изменение уходит много энергии. Поэтому одна из главных ошибок тех, кто пытается что-то реально добиться, он ест, выпивает, общается, переживает на работе и при этом немножко молится и ожидает, что он будет здоров. На изменение уходит очень много энергии. Поэтому если вы реально хотите чего-то добиться, то на какое-то время должно выпасть из окружающего мира. Оборвать на какое-то время все связи. Внутренне отключиться от себя. Иначе энергии не будет. Просто не будет, и вы не сможете ничего сделать. То есть я в книгах писал. Любовь к Богу, молитва – это физиологический процесс. Раз он физиологический, значит, он подчиняется, в принципе, на внешнем уровне тем же законам. То есть должны быть силы для того, чтобы себя изменить. Это первое. Дальше. Многие, вот есть такая фраза, не погрешишь, не покаяться. То есть мы все грешники, мы все грешим, мы должны каяться, и вот так, грешишь, каяться. Вот такая схема, которая часто предлагается. Я убедился в чем? Если человек не осознает, что нарушает, то тогда покаяние дает эффект. Что такое грех? Это отречение от Бога. Бога мы познаем через чувство любви. Значит, отречение от любви, поведение, которое ориентируется не на любовь, а на что-то остальное, на принципы, на деятельность, на отношения, на чувства, все что угодно. Это поведение уже несет в себе зародыш отречения от любви и зародыш агрессии. Значит, смысл покаяния – возврат к Богу и к любви. Вот осознание того, что этот поступок шел вразрез с чувством любви Божественной, это и есть покаяние. Не просто я такой плохой, а покаяние есть изменение себя. Значит, смысл покаяния в том, чтобы измениться в какой-то степени так, чтобы в следующий раз мое поведение меньше было направлено в любви, чтобы оно больше содержало вот внутреннее понятие Божественного. Вот в чем смысл. Если же человек считает, что он грешит и кается, грешит и кается, то ничего не получается, во-первых. Во-вторых, когда человек понимает, что он нарушает закон, когда человек понимает, что вот сейчас он идет против чувства любви и тем не менее так поступает, покаяние потом не срабатывает. Если мы понимаем, что мы делаем, то изменение уменьшается в одном. То есть практически покаяние перестает работать. Оно начинает работать только после того, когда пошла череда болезней, несчастья и прочее. То есть когда мы уже через ситуацию все проходим. То есть, если человек сознательно что-то делает, то дальше он обязан, говоря простым языком, отболеть. Молитва не поможет. Дальше. Что такое эмоция, до сих пор не знает ни один из ученых. У нас несколько десятков теорий, что такое эмоция. Что такое гипноз, тоже никто не знает. Объяснить это ученые не могут. Почему? Вот смотрите, человек гипнотизирует себя, погружает руку в обычную воду. Потом ему внушают, что это кипяток. Он вытаскивает руку, на кожу его бери. Что получается? Ну хорошо, здесь само внушение, он себя убедил, на кожу его бери. Это еще может объяснить науку. Но если идет гипноз более глубокий, то человек убеждает, что эта вода холодная, он сует руку в кипяток, вытаскивает у него рука нормально. Это уже объяснить невозможно, потому что по всем законам физики рука должна обвариться и должны быть водными, а их нет. Вопрос, что происходит? Ну, что происходит, наука не объясняет, потому что это не может быть. Среда воздействует на кожу, среда агрессивная, повинуясь всем законам физики, биологии, чему угодно, должны быть результаты соответствовать. Их нет. Чем это можно объяснить? Объяснить можно следующее. Человек, у которого внушение уходит на определенную глубину подсознания, он создает свой мир. И этот мир уже не зависит от того мира, в котором он находится. Мысли понятны? Значит, следующий вывод какой? Что такое эмоции? Эмоции – это тоже мир. В эмоции заключено время, пространство, вещество. На поверхностном уровне эмоции – это, ну, скажем, протекание физико-химических реакций, как ученые говорят. На глубинном уровне эмоции это уже все совершенно другое. То есть, если время, пространство, вещество, поверхностных слоев эмоций не явны, то чем более глубинный уровень подсознания, тем явственнее видна их структура. То есть, эмоции – это мир. Вся Вселенная произошла из эмоций. Значит, наша любая эмоция – это определенный мир. Если эта эмоция держится долго и уходит на тонкие планы, она меняет мир вокруг себя. Почему? Вот я написал книгу «Диагностика кармы». Карма – это есть наша эмоция «я». То есть наши сверхглубинные эмоции и наша судьба – это одно и то же. Теперь понятно? Значит, если я меняю свои сверхглубинные эмоции, то я меняю мир вокруг себя, я меняю свою судьбу, уже не говоря о здоровье, чем угодно. Понятно, да? Тогда вопрос. Если понятие изменения судьбы и здоровья – это управление своими эмоциями, как ими управлять? Одни из самых первых техник управления эмоцией – это мистический опыт. Сначала нужно эмоцию исказить, изменить, дать ей пожить в другом режиме, и затем уже понимать, что да, это эмоции с чем-то связаны. Это опыт наркотиков, это опыт гипноза первичного и так далее, это еще какие-то моменты, связанные с дестабилизацией психики. То, что люди испытывали в горах или в критических ситуациях и так далее, и так далее. Накопление этого опыта давало продвижение в познании мира и в управлении эмоциями. Самая, как вы понимаете, главная школа здесь базовая – это индийская. То есть Индия, особенность, я писал в книге, особенность Индии заключалась в том, что она была закрыта от нашествий со всех сторон. Гималайя с одной стороны, океан с другой. Только узкий перешеек, район Египта, Греции. Это позволяло, сказать, при определенной стабильности заниматься, ну, скажем так, не только пропитанием себе на хлеб и защитой от врагов, а главная проблема в любой группе людей – это было отражение агрессии других, вражда племен. Это позволяло выйти на совершенно другой уровень. Первое, второе, район Гималаев, я вам говорил, подключение к будущему гораздо больше. То есть любой объект во времени, для того, чтобы нормально существовать, он должен быть ориентирован на два полюса. На будущее и на настоящее прошлое. Я в книге писал. Дело в том, что понятие энергии связано со временем. Идут два потока времени, возникает движение. Без потока времени движение невозможно. Значит, для того, чтобы двигаться, развиваться, жить, объект должен быть включен два потока времени. Он должен быть ориентирован на будущее и на настоящее прошлое. Понятно, да? Говоря языком философии или мистики, в нас должно быть духовное и материальное начало одновременно. Вот я на прошлой лекции приводил пример. Когда рыбки, самки есть, самца нет, то через какое-то время одна из самок становится самцом и начинает развиваться дальше. То есть ее генетический набор изменился? Нет. Значит, вопрос, какой же тогда смысл появления самца? Ну, занимались бы, так сказать, почкованием, там, саморазмножением. Нет, почему-то нужен самец. Почему? Потому что самец ориентирован на поток времени, идущий из будущего, на духовное. А самка на материальное. И вот при соединении этих двух потоков начинается развитие. То есть в появляющемся живом существе отражена структура Вселенной, отражена течение двух потоков времени, и значит, будет энергия, будет движение, будет развитие. Понятно, да? Что получается? В каждом человеке есть мужское и женское начало, это все. Но разделение на мужчину и на женщину, это есть, чем больше масштабнее идет в женском начале материальное, вот это вот материальное, чувственное, связанное с материальным и так далее, чем больше в мужчине выражена духовность, они взаимно меняются и перемешиваются. Но чем больше вот эти два потенциала, тем больше развития. Если идет старение организма, старение группы людей, то тогда возможности развития уменьшаются. Уменьшение возможности развития, в частности, проявляется в появлении гомосексуализма. В однополой любви нет потенциала. Это деградация. Поэтому если в обществе появляется больший процент однополых людей, то это уже признаки старения и гибели этого общества. Но если раньше цивилизация была большое количество, то сейчас это одна цивилизация со всеми людьми. Вопрос. Всегда в обществе был процент гомосексуализма. Почему? Превышение означает лимит. Гомосексуализм – это зависимость от чувственности. Когда чувственность огромная, чтобы убежать, человек меняет сексуальную ориентацию. И на какое-то время, в зависимости от первородного греха, чувственность, сексуальность у него снижается. Но всегда есть мутанты. Их в среднем около 3%. Когда идет какой-то взрывной процесс, он малоуправляемый, этот мутант погибает, но за ним будущее. В критической ситуации за ним будущее, если он научится управлять вот той энергией, которая его разрывает. Так вот люди с огромной чувственностью всегда тяготеют к гомосексуализму, потому что им сложно сдержать себя. И чем больше человек религиозен в этом плане, тем больше он может развиваться. Так вот, когда процент небольшой, это означает, что есть люди с огромными возможностями, и современное воспитание философии религиозной, религия не позволяет это обуздать. То есть это все равно, что вот на улицах едет машина со скоростью 40 км/50, а кто-то мчится со скоростью 120. У него всегда будет проблема. Но вот он меньше ездит не может. Это понятно. Но если, то есть за этим человеком как бы уже кроется нарушение правил дорожного движения, он на это обречен. Но если все будут ездить со скоростью 20-40 км и при этом нарушать все правила, вы сами понимаете, к чему общество придет. Так вот сейчас общество уподобляется как раз этим. Начинается нарушение тех всех законов, которые позволяют обществу жить. Вопрос, почему? Кризис. То есть мы подходим к определенной точке, где наши запасы вырабатываются. Значит, мы начинаем погружаться в человечество. Усиливается в первую очередь что? Усиливается корень человеческого счастья. Это и есть чувственность, сексуальность, желание. И по этим признакам можно уже определить, какие проблемы у всего человечества и какие проблемы у каждого из нас. Если эта тенденция человечества нарастает, значит, она будет нарастать в каждом из нас. И значит, каждый из нас должен больше усилий прилагать для того, чтобы остаться в форме и эту тенденцию себе преодолеть. Как эта тенденция преодолевается сейчас в мире? Люди стали меньше есть, меньше стало рожаться детей, большое количество гомосексуалистов, это уже вынужденная крайняя мера. Многие интуитивно ищут, скажем, начинают верить в Бога, хотя внешне, скажем так, меньше ходят в храмы. То есть вот этот поиск, борьба за выживание, он идет. Чем этот поиск может завершиться? Значит, нужно создавать новые структуры, новый потенциал с большим масштабом. То есть нужно создавать как бы новый мир. Новый мир идет из нового чувства. И это чувство, которое создавало Вселенную, это чувство соединения с Богом через любовь. Значит, если у человечества это чувство достигнет определенного масштаба, то тогда будет как бы рождение заново, новый размах охвата будущего настоящего, новый потенциал и следующий виток развития. Если этого не будет, то будет постепенное сужение амплитуды, будет уменьшаться энергия, уменьшаться чувственность и увеличиваться количество болезней всего и всего. Для того, чтобы мы какое-то чувство могли реализовать и создать из него что-то, это чувство должно держаться долго. То есть я писал, что это не моя мысль, а не какой-то психолог сказал, что мысль становится руководством действия, уходит в подсознание только тогда, когда она повторяется на 100%. То есть если вы на 90% в чем-то уверены, на 91% у вас не сработает это. Внутрь это не пройдет. Вот чем отличается гипноз от обычного внушения? В гипнозе то, что вам дают, вы должны верить 100%. Человек 100% что-то поверил, начинает мир вокруг него меняться. Сначала меняется он сам, потом мир вокруг него. Вот в Америке проводили эксперимент. Людей погрузили в атмосферу последней давности. Музыка, одежда, кинофильм, все. Они начали молодеть, они начали физически меняться. Кости стали меняться, кожа, все. Понимаете? То есть просто внушением это уже не объяснимо. Меняется структура тела. Наша эмоция — это окружающий мир. Наше тело — это окружающая среда. Значит, если мы какую-то главную эмоцию держим стабильно, начинают меняться остальные эмоции, начинает меняться наше тело. То есть, управляя своими эмоциями, мы управляем окружающим миром, управляем своей судьбой, чем угодно. Что нужно для того, чтобы управлять эмоциями? Та эмоция, которая управляет другими, должна быть более стабильной. Раз, она должна восприниматься как реальность. То есть мы должны в нее верить 100%. Понятно, да? Для того, чтобы верить 100% во что-то, нужно остановить сознание. Сознание сомневается. Сознание говорит, а может быть, не получится. Дальше. Человек может достигнуть такого состояния, когда эмоция погружает очень глубоко, и она начинает работать. Но это эмоция уничтожения всех подобных. Или богатства, или так далее. Значит, первое, должна быть эмоция стабильная, долгосуществующая. Второе, она должна быть правильной, она должна быть правильно ориентирована. Если эмоция зависит от внешних моментов человеческих, то тогда, чем она более мощная, тем более катастрофические последствия. Это понятно. Поэтому в древние дни говорили, ты можешь прикоснуться к любым способностям, но если у тебя есть обида на людей, высокомерие, жадность, то прикосновение это тебя убьет. Вот краткая схема, так сказать, по которой многие погибали, прикоснувшись к сверхспособностям. Что такое сверхспособность? Это желание, которое исполняется. Способность — это умение что-то делать. То есть, в основе лежит желание. Сверхспособности — это те желания, которые погружены на сверхглубинный уровень нашего подсознания. Поскольку наше подсознание — это полевая структура, то это означает выход на те уровни, которые управляют миром. Понятно, да? Значит, для того, чтобы расширение наших возможностей нас не убило, мы должны научиться правильно ориентироваться. Чем больше наши возможности, тем больше наше поведение должно соответствовать законам Вселенной. Высший закон Вселенной – это закон любви. Это развитие, приближение к Божественному. Значит, если этой эмоции у нас нет, если у нас нет ориентации на любовь Божественную, то развитие нас будет убивать однозначно. Тоже понятно, да? Теперь, вспомним Новый Завет. Что говорил Христос ученикам? Он говорил, вера. Если вы верите, что гора сойдет с места и пойдет в море, так это произойдет. Вот это классический момент объяснения тому, что такое сверхглубинная эмоция. Отсутствие, остановка сознания, концентрация на желании и дальше погружение ее в глубины подсознания. Если эта техника начинается с любви к Богу, то тогда устойчивое существование этой эмоции выстраивает правильное отношение к миру и меняет нашу судьбу, наше здоровье и все что угодно. Если же эта техника строится на любой другой эмоции, это распад. В конечном счете. Почему? Потому что зависимость от человеческого, от любых моментов, кроме божественных, концентрация не на божественном, а на чем-то другом, рождает зависимость, рождает агрессию, и чем мощнее эмоции, тем больше ее агрессии. Вот сама суть. Значит, для того, чтобы развиваться, мы не должны зависеть от среды. Наша среда – это наше тело и наши поверхностные эмоции. Чтобы выйти из-под зависимости от среды, я должен мою внутреннюю эмоцию считать больше реальностью, чем сама среда. Тогда среда будет меняться. Есть аналоги такому мышлению? Есть. Возьмем индийскую философию. Там как раз тема, поскольку там контакт с будущим больше, мужское начало активнее, там говорилось, что дух более реален, чем материя. Внутренние наши эмоции более реальны, чем окружающий мир. И окружающий мир в древней индийской философии назывался майя иллюзия. Это знакомо. Так вот, мы сейчас выходим на тот уровень, когда зависимость от окружающего мира нас убивает. То есть тот человек, который начинает, так сказать, слишком зависеть от денег, от власти, от своих амбиций, желаний и так далее, он обречен. Это агрессивность, это болезнь, смерть, все что угодно. Если человек пытается выбраться из этого, то у него идет улучшение. Но если он выбирается, ставит цель свое здоровье, благополучие и так далее, он тоже обречен. Это тоже понятно. Значит, без, скажем, без обновления понятия веры в Бога, любовь к Богу, без пересмотра всех религий и понимания того, что в них говорится, ну как бы сейчас процесс выживания представляется весьма сложным. И чем дальше мы существуем, тем сильнее накапливаются противоречия. Ну, наверное, вы будете задавать вопросы. Одно из таких противоречий – это терроризм. Можно говорить о различных уровнях борьбы с терроризмом. Есть уровень чисто организационный, там, военный, есть политический, есть психологический, педагогический, какой угодно. Но если будем брать корни, посмотрите. Я своим пациентам объясняю. В конечном счете все человеческие ценности сводятся к двум моментам. Ревность и гордыня. Верхний слой гордыни, внутренняя ревность. Если у человека уровень гордыни высокий, то блокировка идет гораздо более жестко, чем там, если ревность. То есть у ревнивца появляются проблемы по здоровью, неудачи по судьбе. У гордеца уже потеря рук, ног, его убивают. Ну, то есть блокировка идет гораздо более жестко. Потом почему? Потому что гордыня более опасна. Ревнивец может обидеться, а если ревнивец еще гордый, он будет убивать. Поэтому, когда у человека идет гордыня, он представляет опасность для всей Вселенной, для подобных себе. Этот человек гораздо легче убьет кого угодно, и значит его будет убивать. Пока у него уровень гордыни поверхностный, он убивает других. Как только уровень гордыни переходит внутрь, он убивает себя. Он обречен. Но гордыня – это результат ревности. А ревность – это обожествление желаний. Первородный грех Адама и Евы – обожествление желаний. А желание – это продолжение жизни, это жизнь. А продолжение жизни – это сердце, семья, дети и все, что угодно. Так вот, что интересно. Те мысли, которые я сейчас излагаю, они, скажем, у меня являются результатом работы последней информации. Вот у меня было в Питере выступление. И когда закончился первый день лекции, я прихожу домой и узнаю, что захвачено террористами Борис Культур. Потом показали на другой день, я помню, самих террористов. И тех, кто был заложен. Я начал диагностировать. Выяснилось, что у них программы похожи. Везде есть зацепленные за деньги, за благополучную судьбу, то есть гордыня. У террористов где-то эта программа была 7-8 раз выше смертельной, у заложников 3-5. Обычно бывает наоборот. У убийцы внешняя агрессивность, у жертвы внутренняя. И тогда жертва погибает. То, что у заложников агрессия подсознательно была меньше, чем у террористов, это был хороший знак. Для меня почему? Это был шанс на то, что ситуация как-то решится все-таки не в таком катастрофическом варианте, как планировалось. Потому что когда уже женщины, смертницы идут, это уже говорит о том, что вряд ли рассчитывают на захват и так далее. Это все шло к взрыву. Так вот, когда я продиагностировал заложников, я понял, первый вывод, для того, чтобы не стать жертвой террориста, вот то один человек, его семья, целое государство. Для этого что нужно сделать? Для этого нужно уменьшать зависимость от понятия деньги и благополучная судьба. Значит, я проживаю жизнь заново. Я вспоминаю все моменты, когда я мог проявлять агрессию к любви через ненависть, осуждение других или уныние, недовольство собой, когда у меня были потери денег, кто-то обманывал с деньгами. Я должен вспомнить все моменты, когда у меня были неприятности по судьбе, и я их не мог пройти и снимать. Потому что острые приступы недовольства судьбой, нежелания жить, когда развалилась судьба, деньги потерял, благополучие не получилось, оказывается, это катастрофа. Если человек не проходит эту ситуацию, он рождает либо террориста, либо жертву. Понятно, да? Дальше я стал думать, почему деньги благополучная судьба. с террористами вроде бы все понятно. Терроризм — это понятие не просто идеологическое, это в первую очередь понятие экономическое. Везде, во всех терактах присутствовали деньги. В Америке, вы, наверное, знаете, внешне это было поставлено под идеологию, на самом деле за несколько месяцев до теракта уже были подготовлены к перекачке десятки миллиардов в другие банки, и после взрыва уже невозможно установить, куда они перекачаны, понятно, да? То есть на самом деле все, так сказать, идеологические варианты, за ними следовали чисто экономические. И, скажем, здесь, в Израиле, любой взрыв, террорист получает, семья террориста там от 14 до 50 тысяч долларов. Опять экономический момент. То есть почему так его приветствуют? Да не потому, что он ради Аллаха пошел, а потому что, так сказать, семья получает деньги и возможность существовать. И поэтому, когда, так сказать, усилия террористов, так сказать, сейчас начинают срывать дома, то есть дают им экономический ущерб, то желание проводить террор сразу падает. Значит, чем нужно бороться с терроризмом? В первую очередь, экономическими проблемами, решая их. В России откуда появился терроризм? Российские чиновники сначала нашпиговали Чечню оружием, а потом стали через войну отмывать деньги. И каждый акт террора – это возможность выбросить огромные деньги на борьбу с ним и украсть большую часть. То есть в России как раз экономические корни терроризма, они просто, так сказать, весьма и весьма хорошо видны. Но это экономические корни. Кроме них есть еще психологические. В каком случае теракт срабатывает? Он срабатывает тогда, когда люди боятся. Говоря простым языком, вот у меня есть человек, который мне не нравится. Я могу что-то делать, я могу его раскачать психологически. Если он раскачал на ненависть ко мне, ненависть – это нарушение закона, он стал меня ненавидеть, он будет болеть, умирать, и уже в схватке со мной он проиграет. Вот так бокс иногда делают, знаете, боевых искусствах. Вот есть японский кодекс чести бусидо. Выходит два самурая. Вот один плюет лицо другому. И у того появилась ненависть, все, он не может уже сражаться. У него пошла ненависть. Он уже знает, что он проиграет. И он даже не имеет права, если у него есть агрессивная эмоция, вести бой. Вот так некоторые жизни себя спасали, раскачивали. Значит, что получается? Вызывая агрессивную эмоцию, то есть вызывая агрессию к Богу, я побеждаю человека. На что рассчитывает любой террорист? На страх, на ненависть, на уныние. Если он этого добивается, все. Или еще один вариант, на страх идет как угодливость, присмыкание перед террористом. Это так называемый стокгольмский синдром. Слышали об этом, да? Так вот, в России этим синдромом стало болеть руководство страны. Вот недавно Лужков говорил, как трясущийся от страха Черномырдин угодливый, заискивающий борьбу с басами. Почему пошли взрывы? Потому что Буденновский настолько правительство показало свою трусость, страх, ненависть, что оно проиграло психологически. И дальше пошла серия терактов как закрепление своей психологической победы. Значит, если правительство и общество в ответ на теракт не дают ненависти, страха, осуждения или уныния, а понимают, что это болезнь, с которой нужно преодолевать, то болезнь уже преодолевается психологически. Но я сейчас говорю о политических и психологических аспектах. А все-таки мое направление, моя работа – это сверхглубинные эмоции. А в чем корни терроризма? И вот здесь получается более любопытная ситуация. Вот один из этих молодых самоубийц, которые были, их комиссар, так сказать, он говорил: «Мы хотим умереть больше, чем не жить». Что эта фраза означает? Вот за этой фразой очень много кроется. Потому что здесь уже для него лично деньги потеряли свой смысл. И идея потеряла свой смысл. Потому что он должен, если бы идея была главной, он сказал бы: ради идеи я готов умереть. Он просто хочет умереть. Значит, что это? Типичный самоубийца, но с определенной спецификой. Почему? А вот теперь смотрите, что получится. Запад ориентирован на материальное. Материальное – это мое тело. Значит, Запад ориентирован на индивидуальное сознание, и у него есть своя специфика. Восток ориентирован на духовное. Духовное – это связи между людьми. Значит, в Востоке коллективное мышление, на Западе индивидуальное. Это все. Замечено, что восточный человек начинает пить, спивается, принимает наркотики, все нормально. Западный человек пьет, все отлично. Принимает наркотики, заваливается. Вопрос, почему? Физиология говорит, когда провели исследование, что алкоголь разрушает тела нейронов, дестабилизирует их работу. А наркотик – связи между нейронами. К какому выводу можно прийти? У западного человека концентрация на своей личности. Значит, активность работает в теле нейрона. Энергия направляется туда. И когда тело унижается, идет компенсация, концентрация. Понятно, да? На востоке связи. Главная энергия идет не на тело нейрона, а на синапсы связи. Поэтому их дестабилизация не так опасна, потому что все равно очень много энергии идет. Поэтому, когда восточный человек потребляет наркотики, у него снижается зацепленность за человечество, за духовность. Когда западный человек принимает алкоголь, у него снимается, так сказать, зацепленность за материальное, гордыня и прочее. То есть определенно есть момент. В каком-то детективе я услышал, там следователь говорит, когда пытаешь человека с западным мышлением, его нужно расколоть, он, его можно через боль, он своей боли не держит, то есть что связано лично с ним. У восточного человека понижен болевой порог. Его через боль информацию из него не выведут. Но, угрожая отомстить родственникам, его можно раскрутить на информацию. То есть у него другая схема мышления. У него другая слабость, говоря простым языком. Что это означает? Идем дальше. Если у западного человека возникает программа самоуничтожения, он лезет в петлю и вешается. Если у восточного человека возникает программа самоуничтожения, он берет бомбу и норовит побольше взорвать. Коллективизм. Значит, что получается? Вот этот молодой самоубийца говорит, мы хотим умереть. И для этого он должен умереть и утянуть побольше людей. Вопрос, откуда у него эта программа самоуничтожения? Очень просто. Он работает в коллективном сознании. Он связан с определенной группой людей. У этой группы людей пошла программа самоуничтожения. Это боевики. Это оппозиция, это масхады. Они поняли, что проиграли войну. У них пошла программа самоуничтожения. И вот часть этой программы реализуется в этих самоубийцах. Вроде бы все здорово. Это показатель того, что боевики, преступники проиграли. И по телевидению уже говорили, это последнее отчаяние боевиков, это как раз доказательство того, что бандиты войну проиграли. Вот давайте возьмем шире ситуацию. Программа самоуничтожения появляется как результат повышенной концентрации на человечестве. Деньги, благополучие, чувственность. И когда это подогревается такими эмоциями, как ненависть, страх, обида и так далее, то тогда общество достаточно быстро раскручивается на программу самоуничтожения. Вот я смотрел одного из боевиков. У него уже в момент, когда он давал интервью, держа заложника, у него была не программа уничтожения людей, а программа уничтожения себя. То есть на тонком плане он уже проиграл. Если бы внешне он не проиграл, если бы уже не пошла у него программа самоуничтожения, тогда был бы взрыв. Вот один из заложников говорит, я водой намочил глоток, когда пошел газ, и 3 минуты наблюдал, что происходит. Говорит, так же мог любой человек, у которого пластик был, сделать, и потом взорвать. Взрыва не произошло, да. Сработали, альфа, все прекрасно. Но я считаю, здесь момент был просто мистический. Кстати, когда все молились за заложников, с моей точки зрения, эта молитва была где-то у многих совершенно неправильной. То есть молиться за здоровье жизни заложника может только святой, у которого нет зацепки за жизнь и за желание. И что получается? Почему заложники могли погибнуть? Потому что у них концентрация на жизни, на благополучии выше, чем у других. А мы обращаемся к Богу и молимся, чтобы им была дана жизнь и судьба. То есть мы усиливаем эту эмоцию в них, и мы их убиваем фактически. Своей молитвой. Это почему, когда на второй день было выступление, я старался, так сказать, пояснить людям, что молиться можно за душу, то есть, так сказать, за грехи, а грех – это отвечение от любви. То есть, когда большая группа людей понимает, что концентрироваться нужно не на жизни, а на любви, на Божественном, и в этот момент думает о других людях, вот тогда и происходит реальное изменение. Тогда есть шанс как-то эту ситуацию преодолеть. Так вот, сейчас у террористов прошла программа самоуничтожения. Да, я считаю, и что такое эмоции? Это поле. Если у них у всех пошла программа самоуничтожения, то тогда уже гораздо меньше шансов, что взорвется ДК и погибнут люди. Почему? Потому что террористы по своей психологии уже внутренне, программа самоуничтожения уходит гораздо глубже, чем внешняя ненависть. Они уже внутренне испытывают ненависть к Богу. Значит, их нужно закрывать, уже сверху, понимаете, да? Так вот, этот вопрос вроде достаточно простой. А теперь возьмем современную цивилизацию. Вот ко мне приходит пациент, у него уровень гордыни в 7 раз выше смертельного. Как правило, он уже или в тюрьме отсидел, или, если это чей-то сын, он сидит в тюрьме, или рук, ног нет, или белокровие, или умирает, и так далее. И я матери объясняю. У вас была тема ревности, чувственности, желаний. Она перешла определенный порог, и дальше идет сброс на свою противоположность. То есть ревность превращается в гордыню. Она не превращается, она внешне превращается, а внутри она там и сидит. Мы развиваемся по системе противоположностей. Так вот, когда мы видим гордыню, это значит ревностью все переполнено. Теперь возьмем масштабы человечества. Чем больше одна группа людей зацепляется за желание, тем больше второй появляется гордыня. Значит, появление исламских террористов имеет под собой суть не ислам, а появление групп людей, у которых растет гордыня и желание уничтожать других. Но, наверное, это с чем-то связано. А это связано с Западом. И когда, так сказать, арабы говорят, мы ненавидим Америку и так далее, в этом есть подсознательный резон, потому что из Америки идет обострение желаний, чувственности, сексуальности и так далее, и так далее. Значит, что получается? Пока западный мир исповедует систему ценностей, где сутью главной является секс, чувственное наслаждение, жизнь, чем больше идет концентрация на этом, тем больше будет агрессивности на Востоке. Тем больше будет террористов. Им будет ислам, возьмут еще что-то. Просто ислам как религия, он больше восточный, он больше работает на коллективное сознание, поэтому террористы объявляют себя исламистами. Хотя, знаете, какой мусульманин, когда они там били и прочее, прочее. То есть, если бы это были действительно верующие, они бы вели себя по-другому. Значит, для них ислам – это всего-навсего ширма, работает какой-то другой механизм. И с точки зрения моих исследований, я вынужден признать, что чем больше Запад кренится в сторону чувственности, чем больше мы это видим по количеству гомосексуалистов и кого угодно, тем больше будет озлобление на Востоке. Под каким бы соусом это ни проходило. Значит, мы можем говорить о кризисе, который охватил весь мир. Но, когда идет вот эта ненависть, на Западе народ распадается через гомосексуализм, приземленность и так далее. Идет падение рождаемости, идет гомосексуализм, идет одно, другое, а идет вот эти моменты просто разрушения, которые мы видим в искусстве и так далее. На Востоке все, распад идет не через медленное что-то, а через ненависть, взрыв и в конечном счете также программа самоуничтожения. Только на Западе программа самоуничтожения идет медленно, как гниение и распад. А на Востоке она идет разово через взрывы, терроризм и так далее. Хотя это две стороны одного и того же процесса. Вот представьте, человечество входит все дальше в кризис. Значит, программа самоуничтожения все больше растет во всем мире. На Западе программа самоуничтожения идет как депрессия, вся Америка в депрессии, как бесплодие, как психические болезни. А на Востоке как терроризм, взрывы со все большим масштабом. В этом контексте понятно появление секты Аум-Синрикен. Когда руководитель является мессия, то после чего говорит, я не признали, я должен замочить всю планету. Вот схема мышления. То есть у него программа самоуничтожения настолько масштабная, а парень у него настолько незаурядный, что он не 500-700 человек хочет с собой утянуть, он хочет всех утянуть. Значит, если мы будем пытаться бороться с терроризмом жесткими мерами и даже психологическими, мы обречены на углубление этой проблемы. Моя знакомая недавно сказала, в Америке панически боятся крови. Царапины. Мы когда маленькие бегали, мы царапаемся, шрамы, раны, кровь течет, никто не обращает внимания, все заживет. В Америке малейшая царапина, все, скорая помощь, бинты и так далее. Панический страх перед телесными повреждениями. Почему? Потому что огромная концентрация на жизни, на желаниях, на благополучии. Чем больше мы концентрируемся на жизни, тем больше идет отторжение от жизни, мы жизнь теряем. Но на Востоке это идет как убийство жизни, а на Западе идет как распад жизни. То есть распад, в первую очередь, будущей жизни. Деторождение, функции деторождения снижаются. Но механизм идет тот же самый. Значит, что получается? Получается, что попытка бороться с левым или с правым бесполезна. Бороться нужно с сутью, с причиной. И если я не могу преодолеть основ концентрации на человечестве, если я не меняю свое отношение к человечеству, если я не пытаюсь ощутить божественное, то я уже обречен на любые проблемы. Но еще раз хочу подчеркнуть, пока у человека еще первый шаг, первый этап, чувственность, сексуальность, ревность, обида, это только начало проблемы. Когда у него уже пошло в гордыню, это уже все. Это уже блокировка достаточно жесткая. Как это вопрос ставлен? Здесь нужно понять одно. Мы говорим, террористы, подонки, негодяи и так далее. Но если на тонком плане у человека уже записано, что он погибнет, что у него зацепка за судьбу там 10 раз выше смертельной, что у него уровень гордыни намного выше, то тогда все, что с ним происходит, при чем тут террорист? Вот я вылетал вчера из Питера на самолет. В аэропорту рядом со мной садится мужчина. Смотрю, его жена и двое маленьких детей. И кажется, ее мать. 5 человек. Я отказался в последнее время смотреть поле. Почему? Потому что сунешься в судьбу другого человека, тогда, если эмоция идет, или сожаление, или чего-то, я уже беру на себя. Поэтому я это делаю только на время. Но думаю, вот лечу в Израиль, взрывы. А у меня, кстати, тоже какая-то ситуация пришла неприятная по судьбе, интересно, так сказать, в какую я вляпаю ситуацию. В общем, какие-то моменты негативные шли. И я посмотрел, чем это у меня связано. Тема та же, судьба. У меня в последнее время неприятности пошли как раз. Деньги, судьба, классика. Вот. Так вот, я беру, так сказать, просто автоматически взял поле этих людей, 5 человек. Что получается? У детей смерть полио будет маленькая. У отца и матери смерть полио. И только у пожилой женщины более-менее чистое поле. То есть из 5 у 4 смерть полио. Причина. Зависимость от денег и благополучной судьбы. То есть это, можно сказать, будущее жертвы теракта. Причем, что я могу сказать? Они даже на русском не говорят, чисто на иврите. Вот, пожалуйста, если с ними что-то произойдет, при чем тут терроризм? Понимаете, как это? Значит, терроризм на внешнем уровне, да, есть ответственные, есть, с ними нужно бороться, должны быть включены, так сказать, законы торможения, предварительного, так сказать, контроля и так далее. Но на тонком плане все выглядит совершенно по-другому. И если человек на тонком плане ушел за пределы, скажем, 10 уровней смертельных выше, так сказать, 10 раз его гордыня превышает смертельный уровень, что с ним произойдет? Как, вернее, это произойдет? Это уже вопрос второй. Но то, что что-то произойдет, это несомненно. Так вот, мне была интересна реакция российского правительства и президента на то, что происходит. И в этом плане она намного отличалась от предыдущей. Очень важно, что не было ненависти, и как раз были остановлены, сказать, на уровне, сказать, средств массовой информации возможность ненависти и мести чеченцев. Это было очень важно, потому что это был проигрыш террористов. Не было страха. Он был, но не в таких, он не подогревался. Не было какого-то уныния, не было общего как бы недовольства судьбой. Все чиновники, корреспонденты и люди, ну, всегда есть те, кто поддаются как раз страху за своих близких и так далее, которые начинают паниковать, и вот именно на таких рассчитывали террористы. Таких было немного, и к ним правильно отнеслись, их держали, поэтому общая линия была именно такой, которая необходима для того, чтобы преодолеть то, что произошло. Так вот, любой теракт, он человека либо подталкивает к Богу, либо наоборот к человечеству. Если мы видим в этом что-то божественное, если мы сохраняем любовь, если мы, борясь с террористом снаружи, внутри, не позволяем себе его осуждать, мы закрываем терроризм его сути, потому что тогда мы понимаем, что мы можем потерять жизнь, ценность жизни для нас уменьшается, а сейчас планета стала маленькой, и любая катастрофа на планете касается каждого из нас. Значит, насколько мы сохраняем любовь и веру Бога в этот момент, насколько мы преодолеваем концентрацию на жизни, на желаниях, на судьбе, и мы работаем на спасение собственного и всего человечества. Вот у меня недавно было, 2-3 года назад попросили, я как-то перестал уже давать интервью, потому что понял, что это совершенно ненужное дело. Ну вот, катастрофу недели, там была такая передача. Я спрашиваю, как относиться к катастрофе, вот, которую показывают по телевизору. Так вот, главное отношение к катастрофе, нужно видеть божественное в этом. Все, что происходит, происходит по божественной воле. Значит, страха, уныния, ненависти быть не может. Мы должны это принять на внутреннем плане, как процесс развития Вселенной. Любой конфликт – это развитие. Каким бы он ужасающим ни был, он исходит из наших глубин. Если что-то с нами произошло, значит, на тонком плане мы этому соответствуем. Значит, мы не хотим, чтобы все взорвалось, чтобы гибли люди. Мы должны меняться реально внутри. Это очень тяжело, но других вариантов нет. Когда мы попытаемся только внешне закрыть проблему, мы будем ее нарабатывать все больше и больше. Поэтому, когда человек пытается, да, прочитав, скажем, мои книги, оторванить молитвы и ждет, когда он выздоровеет, вот это как раз тот подход, который совершенно не верен. Я замечал, достаточно многие люди прочитают все книги, просмотрят кассеты, все, а в чем-то вот в одном он все равно оставляет как бы вот свою точку зрения. Вот я считаю, что так далее. А дальше этот негатив копится. Он не меняется, потому что он в чем-то не согласен, он не хочет идти к Богу, потому что он сохраняет какую-то свою возможность кого-то осуждать, на кого-то обижаться, а где-то заниматься сексом без удержки. И рано или поздно это накапливается, потом взрыв, и они понимают, что с ним произошло. И здесь один из корней и терроризма, и тех проблем, что сейчас на планете, это очень серьезный, я считаю, аспект. И он как раз связан с той ситуацией, которая была 2000 лет назад. Это появление Христа. Это проблемы в иудаизме. Объясню почему. Для того, чтобы преодолеть зависимость от человечества, нужно устремляться к Божеству. Нужно ощущать любовь. Чтобы ощущать любовь, нужно где-то останавливать сознание, отрешаться от всего человечества. Но даже сказать, человеческое представляет собой различные ступени. Есть человеческое конкретно мясо, вино и так далее, есть человеческое как понятие отношения, есть понятие как мораль и нравственность, и есть человеческое как преломленное через человеческое сознание божественная заповедь. Но божественная заповедь, какими бы они точными ни были, все равно будет уступать Творцу. Значит, божественная любовь выше любой заповеди. Логично? Если же заповедь выше любви, что получается? Значит, я верю в Бога, я четко хожу в храм, я исполняю все предписания, мне любовь уже не нужна. Я же все выполняю. Значит, если мне не нужна любовь, поскольку я четко все выполняю, значит, для меня догма становится выше Бога. Внешнее представление о Божественном для меня становится важнее Божественного. Выполнение предписаний Божественных заповедей необходимо, а это наше понимание Божественного. Но абсолютизация этого весьма опасна. К чему она приводит? Потому что я понятие «любовь к Богу» и «вера в Бога» начинаю относиться потребительски. Вот я хожу в храм, я все исполняю, я должен быть здоров. У меня должна быть судьба, у меня должна быть деньги. Схема понятна. То есть начинается не религия, а магия. Я из религии вытягиваю возможности благополучия. Понятно, да? Так вот, в каждой религии рано или поздно наступают моменты, когда внешняя атрибутика, даже самые точные советы и ритуалы, начинают тормозиться, и дальше нужно делать новый рывок накопления любви Божественной и ощущения, что любовь, ощущение Божественного выше любой, любого ритуала и так далее, и так далее. Понятно, да? Что получается сейчас? Сейчас в мире любая религия испытывает большие проблемы. То есть внешняя ритуальность заслоняет внутреннее ощущение Божественного. Это вполне естественный процесс. Значит, подсознательно у людей все больше отношение к религии потребительское. Я помолился, я все сделал, где деньги, где здоровье и так далее. Это потребительское отношение что дает? Оно как раз и дает незаметное смещение от Божественного к высшим аспектам человеческого. А дальше погружение в желание, все будет. Понятно, да? Так вот, эту тенденцию, судя по всему, как раз и видел Христос 2000 лет назад, и он говорил, откуда идет фраза «книжники и фарисеи». То есть те люди, для которых буква закона важнее любви, важнее ощущение Божественного в себе. Значит, если сейчас человечество будет рассчитывать больше на выполнение ритуалов, правил и так далее, и будет забывать о любви, то это на самом деле отречение от Божественного. То есть вот возьмем сейчас исламских террористов. Они стараются, так сказать, ну не те, которые там стали коньяк и прочие мародерствовали, а те, которые как бы из-за идей погибают. Они пытаются соответствовать каким-то канонам. Но суть религии – это познание Бога в себе, ощущение Бога. А без любви это невозможно. Так вот, они отрекаются от любви ради выполнения каких-то принципов ритуалов. И вот эта трагедия определенная, она видна сейчас. То есть у террористов она конкретна. Вот это как раз как бы квинтэссенция того, что религия становится средством. Вот я хочу отстоять свою территорию, хочу где-то кому-то помочь деньгами, и для этого я привлекаю религию, которая как бы освещает мое поведение. То есть потребительское отношение к религии перекрывает реальная возможность развиваться нам и нашим потомкам. Понятно, да? К чему я это говорю? Ну, для того, чтобы мы говорили о каких-то деталях, сначала мы должны более-менее правильное отношение к миру выработать. Потому что часто я человеку говорю какую-то ситуацию, я говорю простые слова, но я не понимаю. Почему? Потому что многие продолжают потребительски относиться к понятию молитвы, к понятию веры в Бога и все остальное. И многие молятся для того, чтобы выздороветь или улучшить свою судьбу и так далее. Но когда понимаешь, что судьба улучшается тогда, когда ты меняешься, когда ты меняешь свои эмоции, а реально глубинные эмоции невозможно изменить, пока стабильно и долго не существует одна эмоция, эмоция ощущения Божественного в себе. Вот если этот человек не понимает, то совсем не вытекаешь. То есть идет какая-то подвижка, изменение, все, а внутренних реальных сдвигов, изменений не происходит. Вот это желательно понять, почему? Потому что неправильно, вот я заметил, недавно смотрел, дистанционно нескольких человек. Вот человек устремляется в одну сторону, типа вот, так. То есть от любви. Я не буду прощать, я не буду, так сказать, общаться с этим человеком. Все параметры валятся на ночь. И наоборот, ну ладно, вот приду, прощу, Бог с ним, с моей гордостью, с моими принципами, все тут же очищается. То есть направление очищает или убивает. Понимаете, вот человек всего-навсего 100% решил. Вот я ощутил Божественное, я теперь к нему иду. Другой бы молился 10 лет, а этот вот за это мгновение сделает больше, чем там за десятилетнюю похольбу, биться лбом о пол и кричать: «Господи, это люблю», и так далее. Всего-навсего человек внутренне решил на 100%, что вот Божественное уже никогда от этого не отличался. То есть сейчас почему-то все, ну я объяснял, это ускорение процесса такая, но я поразился, насколько правильное устремление и вот 100% решительность, насколько они очищают и меняют человека сильнее, чем голодание, там, все эти моменты. Да, воздержание необходимо, правильное питание тоже, но это только фон. Если у человека нет правильного устремления, то чем лучше диета и прочее, тем верхний уровень лучше и на тонком плане больше возможно. Поэтому сколько я не смотрел, там человек идеально себя ведет, а эмоционально он не выровнен, ориентации у него правильной нет, у него заваливается не он, как дети внук. То есть проблемы в любом случае начинаются. Поэтому, как бы мы правильно не питались, как бы мы не, так сказать, какими диетами или, так сказать, образ жизни не вели, без кардинального решения, как относиться к миру, как относиться к другим людям, вопрос не решается. То есть вот недавно с одной женщиной говорил, она говорит: после прочтения вашей книжки обварила руку, там что-то сгорело и так далее, я сразу поняла, что что-то у меня пошло. А я смотрю, у нее была смерть ребенка до этого, а после всех этих перетрясок поле стало чище. Я говорю: просто, она говорит, может, я что-то не так делал. Я говорю: вы делали все так, грязь выходит, она, так сказать, идет очищение, все нормально. Если вы правильно это воспринимаете, очищение происходит. Если нет, то совсем не будет короче. То есть нужно просто правильно относиться к любой болезненной ситуации. Вот это очень важно. Так вот, насколько человек готов принять болезненную ситуацию, правильно ее проходя, настолько он уже, даже не пройдя ее, все прошло. Готовность, намерение, если оно четко существует, они закрывают иногда многие годы работы. Вот это очень важно. Без этого часто просто результат не бывает. Но сейчас давайте вспомним, сядем прямо, вспомним все ситуации по жизни. Еще раз, вспомним все болевые ситуации. И пройдем их с одним пониманием. Так вот я этой женщине сказал, говорит: я люблю осуждать. Говорю: поймите одну вещь, если вы будете тысячу раз говорить: я не осуждаю, я прощаю, вас ничего не получится. Смотрите на человека как на ребенка. Вот он ребенок. Он будет развиваться, он будет лучше. Но сейчас он не может быть идеальным, и никогда, в принципе, не будет. Значит, вы его должны всегда любить и помогать ему, воспитывать. После этого ненависти, осуждения не будет. Значит, когда мы понимаем, все люди дети, любые, то тогда уже легче любить, легче прощать. С пониманием таких попробуйте пройти жизнь и любую болевую ситуацию правильно воспринимать. что это нет. Вообще-то этот шум, я не знаю. Кстати, надо было отличить с самого начала, потому что я такой голос подрываю, и он уже подсаковывает. Чистым, надо уметь любить, как Вот любовь дает выход на тонкий план, а на тонком плане правое и левое одно и то же. Восток и Запад одно и то же. Наука и религия одно и то же. Но для того, чтобы это понять, нужно, мучаясь, выходить на эти тонкие планы. А для этого нужно мучиться и в аспекте потери желаний, и в аспекте потери воли, управления судьбой. То есть должно быть раскачано и западное, и восточное мышление. И на Земле только несколько точек, где есть соприкосновение западного и восточного мышления. Это Израиль, так сказать, изначально, это Россия. Россия всегда болталась между Западом и Востоком. Потом она делает крен к Западу, Петр I, и через некоторое время тут же крен к Востоку, социализм. Социализм — это чисто восточный стиль, сказать, решения проблем. Коллективное сознание, коллективное мышление. Так вот, после того, как произошла революция, происходила последовательная дискредитация и восточного образа мышления, и западного. Все, социализм ушел. Опять в России кидаются к деньгам проблемы, кидаются, так сказать, к идеологии проблемы. То есть Россия постоянно идет галсами влево-вправо. Для чего? Для того, чтобы убедиться, что чисто в восточном плане, чисто в западном проблема не решается. Значит, нужно решать несколько в ином аспекте. Весь мир после краха социализма куда пошел? Крен пошел мощный, в западное мышление. Я почему писал, что крах социализма вроде всего ударил по Америке? Мы ведь это видим, она заваливается уже. Не только энергетически, но и экономически и так далее. Так вот, для того, чтобы человечество не погибло, когда Америка резко потянула одеяло на себя, должна быть другая сила, которая должна говорить о коллективном мышлении. Поэтому так полез вперед ислам. Ислам как сдерживающий. Если ислам взял на себя функции социализма, по сути дела, равновесие на планете опять появилось. Но это равновесие, оно иллюзорно, и оно сейчас идет как наращение двух сил. Если бы социализм сохранился, гонка вооружений подошла бы к смертельно опасной черте. И рано или поздно мировая война и гибель, потому что нужно вырабатывать новое мышление. Через экономические, политические запугивания и так далее, не решится это. Все равно рано или поздно взрыв. Так вот, схема борьбы капитализма и социализма, модель ушла, появляется восточная, как ислам, и западная, так сказать, религиозные моменты. Но мир обречен на этот конфликт. И раз, как бы, отцом является современного мышления в мире, так сказать, государство Израиль, вернее, даже не государство, а территория Израиля. На этой территории должен быть конфликт. Вот я когда смотрел, человечество в кризисном положении. Когда ребенок может заболеть и умереть, кто первым болеет и умирает? Родитель. Значит, должен быть удар по зонам, которые являются прародителями человечества. Так вот, таких зон несколько. Это территория Израиля, это Южная Африка, вот там появлялась жизнь, Мадагаскар район. И, похоже, все. Сказать, вот главные две зоны, скажем так, энергетического конфликта, который выходит все больше. Но когда ребенок уже много накрутил, то не только родитель болеет, но и сам ребенок может весьма получить тяжелое заболевание. Вот в этом плане самым худшим ребенком является Америка. Нет, старшенький, который нахапал на себя все, так сказать, проблемы, и сейчас заваливается энергетикой. Поэтому в Америке, если брать на тонком плане Америку, то у нее где-то раз в 8 выше смертельный уровень гордыни. Но по желаниям там среднее. То есть Америка, скажем, очень проблемная страна. И самое главное, что измениться, преодолеть свой кризис Америка может, только создавая новое мышление. Значит, в моменты каких-то перетрясок Америка должна больше обращаться к Богу, больше говорить о любви, о прощении, чем о ненависти и прочее. Так вот, первый шаг Америки после терроризма был совершенно, так сказать, в ее плане. Мы отомстим, базами нашпиговали еще больше весь мир. То есть идея собственной значимости, она еще сильнее укрепилась. Хотя в обычном народе как раз тема добродушия, прощения, она нарастает. Вот американцы многие берут увечных детей в России совершенно. В России от здоровых отказываются. Американцы говорят, да нельзя, детей берут больных, и огромные деньги платят, и все. То есть вот этот момент какого-то желания отдать альтруизма, он в Америке растет. И это Это великолепно. Но тем не менее, в общем плане ситуация нарастает отрицательная, пока нарастает гораздо быстрее, чем положительная. Поэтому пока, как диагноз, ничем порадовать не могу, весь мир подходит к той ситуации, когда, то, что называется высший суд, когда конкретно наше, мы не только здесь, а во внутреннем состоянии определяемся, что с нами будет завтра и в какую сторону мы пойдем. Отрицательные тенденции растут достаточно быстро. Положительные тоже. Пока, с моей точки зрения, отрицательные побеждают. Значит, как я смотрел, на лекции говорил, 2000 год это год перетрясок первый, потом где-то в течение года двух затихания, передышка несколько лет, и с 2007-2008 начнется уже непрерывный перетряс, который будет лет 12, до 20 года длиться. Как это будет выглядеть, я не знаю. Но с точки, так сказать, обычной человеческой, будет выглядеть, судя по всему, ужасно. То есть все то, что было стабильным не должно быть. Чтобы человек поверил в Бога, он должен потерять человеческое или увидеть, как оно шатается. Вот будет шататься весь мир, и мир уже шатается, мы это видим. То есть стабильность исчезает во всем. Спрятаться негде, поедешь куда-то отдыхать, и неизвестно, отдохнешь или получишь проблемы. Вся планета вошла, в эпоху нестабильности. И вот здесь, насколько быстрее человек поймет, что любая тряска – это толчок Бога, насколько быстрее будет все человечество выравниваться. Насколько любая тряска, она будет толкать на страх, уныние там, или поиски виноватых, настолько будет, соответственно, реакция. Поэтому правильное отношение к происходящему в мире – это, я считаю, очень важный момент, который и обуславливает. Будут ли здоровы наши дети или нет? Всего нашего. Правильное отношение к событиям в мире. Почему я эту лекцию посвящаю столько времени? Потому что создать правильное отношение к миру сначала в голове, а потом эмоциональное, очень важно. Оно потом выстраивает наши эмоции, наше поведение и наши глубинные эмоции, которые потом уже работают в автоматическом режиме. Вот такие вот. То, что, в принципе, где-то более-менее хотел вам набросать, чтобы мы потом уже... Я думаю, что сейчас, когда вы будете задать вопросы, меньше времени будем терять на ответах, потому что уже как бы есть, я думаю, понимание, и легче будет решать вопросы в этом контексте. Ну, давайте потихонечку переходить к вопросам. Есть какие вопросы? Ну, скажем, первовосточное и западное. То есть, если наложить, получится гармония и, в общем, все это в плюс. Почему нас убили в конфликте? Что значит наложить? Бога не Бога ходить, это гармония. Ну, может быть, я неправильно сделаю. Дело в чем, вот мне один человек задал интересный вопрос. Он говорит, вот как вы говорите, развитие – это два потока времени, это, так сказать, два конфликт – это две противоположности. Значит, вы говорите о том, что будет примирение со временем западно-восточного мышления. И об этом еще, в принципе, давно говорят, наука и религия соединится. Значит, когда наука и религия соединятся, когда появится новое мышление, соединяющее Запад и Восток, идеализм, атеизм, науку и религию, значит, развитие становится, конфликта не будет. Значит, мы помрем, получается, или что, или выродимся. Я говорю, понимаете, если смотреть на таком участке, да, но ведь суть развития Вселенной заключается в том, что два мелких конфликта объединяются, появляется уже другой. Они начинают конфликтовать, появляется, после того, как они встретили. То есть идет расширение конфликта во Вселенной, потом вся Вселенная делится на две конфликтующих части, и потом она возвращается к Богу. То есть возврат к Богу, развитие Вселенной, выход из Божественного, возврат к Богу идет через развитие конфликта. То есть если раньше был конфликт вот такой, вот какие у лягушки конфликты? Ну, я не знаю, поесть, возможность там, спрятаться в воду. Конфликт главный со средой, лягушек. У человека схема конфликтов тысячи, с тещей, на работе. То есть, и эти все конфликты решаются, объединяются и так далее. Так вот, как только мы решим вот этот главный наш конфликт на планете, соединение науки и религии, я думаю, тут же возникнет либо контакт с западными с космическими. То есть мы не можем выходить на контакт с космическими другими цивилизациями, пока мы конфликтуем между собой, мы взорвемся. Вот. Поэтому Как только мы создадим единую цивилизацию, сразу же возникнет какая-то позиция, новый конфликт, и пойдет, соответственно, развитие. Просто конфликт как стимул к развитию. Конфликт это всегда развитие. То есть вот смотрите, советское общество было светлое будущее. Мы его получим. И будем счастливы. Конфликта нет. Вот, это, вот я хочу исполнить желание, я его должен исполнить. Конфликт заключается в том, что вот у меня есть желание, я подразумеваю, что оно может быть не исполнено. Кто-то ему будет мешать. Если это другой человек, это конфликт. Если я понимаю, что есть божественная воля, что-то не может получиться, это тоже конфликт. Гораздо более масштабный и идет развитие. Когда не подразумевается никого, кто может мешать, более того, уничтожение того, кто мешает достижению светлого будущего, это есть попытка избежать конфликта. Правильно? Значит, такая ситуация обречена на остановку развития. Поэтому, так сказать, советское искусство в классическом варианте, оно было бесплодным. В театре написано, без конфликта нет развития. И советское искусство с театральным ничем. Потому что как только пытались театр без конфликта сделать, все умирало на сцене. Поэтому на театр махнули рукой, сказали, ладно, театр все. Но в общем плане конфликта не должно быть. Попытка сделать бесконфликтное общество приводит к чему? Потому что начинается мощный конфликт все равно со всеми, и начинается уничтожение всех. Если я не хочу, конфликта не должно быть, значит я должен уничтожать тех, кто может конфликтовать. Вот и пошло уничтожение 80 миллионов человек при социализме. Вот сама ситуация. Значит, попытка создать бесконфликтное совершенно общество, она обречена на огромную агрессию. Но конфликт ради конфликта, это тоже самоуничтожение, понимаете, да? Вот я вчера смотрел передачу «Окна» с Нагиевым. Понимаете, ну, патология уже идет. А почему? У нас сейчас телевидение не имеет идеологии, не имеет нравственности. Телевидение одна цель – заработать деньги. Чтобы заработать деньги, нужно человеку дать какое-то новое ощущение. Потому что человек платит за новизну. Значит, все, что раньше было запретным, сейчас сует нос. Если раньше был моден коллективизм, то сейчас крайний индивидуализм, последний герой. И нужно зубами чуть ли не рвать друг друга и так далее. И это чуть ли не приветствуется. То есть сейчас все программы, значит, все, что было запрещено, становится сначала разрешено, а потом просто затычет нос. Значит, порнография, насилие, разрушение идеалов коллективизма, значит, и понятие нравственности, абсолютная конфликтность во всем, вот это все, что у нас сейчас процветает. Конфликт ради конфликта. Но дело в том, что когда человек учится конфликтовать, он должен обучение конфликту, это обучение решать конфликт. А в этой программе я видел только наоборот, стремление раздуть конфликт для того, чтобы привлечь других. И те люди, которые смотрят, они будут учиться чему? Они будут учиться не решать конфликты, а их создавать. Значит, что получается? Сначала была передача интересная, как показывать, что общество не может быть без конфликта, и конфликт должен быть. А дальше, вместо того, чтобы помогать решать конфликт, идет наоборот его раздувание. Если передача сначала, скажем, имела агрессию там 100 единиц, сейчас у нее сознательно 800, а подсознательно 7 раз выше смертей. Тема как раз идет судьбы идей. Так что... А, кстати, в зале есть, появляются добродушные люди, которые пытаются это загасить. Ну, естественно, должна быть здравый смысл такой. То есть, если эта передача в таком вроде бы существует, то у ее организатора и у ведущих могут быть большие проблемы и по здоровью, и по прочему. То есть, какое-то время она может продержаться, а потом, соответственно, проблемы. Почему? Потому что сейчас, если раньше, скажем, можно было отравлять людей неправильным мировоззрением и пожинать плоды в следующей жизни, то сейчас этого уже нет. Это уже буквально человек по два, и он уже результаты этого чувствует на себе. Поэтому сейчас, как бы, поскольку в России и вообще в человечестве понятия морали, нравственности, божественного нет, то идет, стихийное уже сверху включение. Вот вам сейчас вы видите, какая мораль должна быть и какая нравственность. И человек четко ощущает, вот сегодня он это сделал, через два года или через год, у него проблемы. Поэтому идет отсев, и я думаю, эту тенденцию уже начинает замечать. Как только человек сыграл какого-то супермена, как только начинает увлекаться этим, пока он не срастается с персонажем, все нормально. Как только он внутрь персонажа взял, все, идет блокировка. Можно сказать, по этому поводу, как раз я слышала Бодрова, и все равно думаю об этом. когда Рамбам, еврейский философ, писал о свободе выбора, он говорил, что человек, вернее, корабль, который тонет в море, может тонуть по-разному человеку. Но люди, которые тонут с этим кораблем, оказались там совершенно не случайно. И вот я хотела спросить, наверное, нас многие волнуют, было ли как бы неотвратимым смерть Сергея Бодрова, как одного из ярких представителей нынешнего молодого поколения? Понимаете, какая ситуация? Я думаю, что это было неотвратимо. Вот давайте начнем. Во-первых, я, когда посмотрел фильм «Брат 2», если в первом нетипичный уголовник, назовем вещи своими именами, который все-таки пытается сохранить понятие чести, дружбы и достоинства, но ситуация его заставляет вести на грани уже потери этого, но он все-таки старается сохранить человеческое лицо. Он не осуждает своего брата, который его предал. Он помогает кому-то. То есть здесь этот фильм был очень интересным в том плане, что наше общество и то общество, и тот мир, который показан в первом фильме, они практически идентичны. В российском государстве люди пытаются сохранить дружбу, любовь, честь, достоинство, а вся ситуация отсутствие идеологии. Продажность чиновника, сращивание, так сказать, уголовного мира и управленческого. Вся ситуация работает на разрушение того, что является цивилизацией и так далее. То есть идет откат назад. И вот эта вот среда чрезвычайно агрессивная, и человек, который пытается засосанной этой средой, так сказать, втянутой, пытается сохранить какие-то принципы. Вот в этом плане это был не просто какая-то проблема парня, это был кризис общества, который был показан через этот фильм. И здесь как раз его суперменские моменты, они работали не как «вот я герой», а как «ну вот у меня это есть, у одного больше, у другого меньше». Главное фактически, это был показ общества. Вот смотрите, какое общество, и как приходится человеку в нем. И каждый, да, и каждый человек как бы, ну, внутренне делал выбор, в какую сторону идти. Во втором фильме там просто... Там конкретно уже суперменский, да, нужно было, под деньги пошли, нужно было снять еще больше денег. То есть, если в первом варианте была зарисовка общества и попытка понять, что с нами происходит, то втором это была попытка заработать большие деньги. И, соответственно, рисунок внешний тот же самый, смысл совершенно другой. Можно убивать, калечить и так далее, потому что я сильный. То есть, подмена вообще, смысл совершенно полный. Я пытался этот фильм записать, у меня не получилось, потому что такое раздражение пошло. Но у меня так это и осталось, валяется. Так вот, а дальше тут же пошла тема последнего героя. И когда я посмотрел «Последний герой», вот эту тенденцию я видел, я посмотрел более ведущего, у него было, это мне напомнил один знакомый, он говорит, ты же его диагностировал, у него было 2000 единиц, поверхностная, правда, еще агрессия к людям из-за денег и благополучной судьбы. Если бы это был просто, так сказать, фильм и так далее, то, может быть, последствия так быстро не пришли бы. Но, вспомните песню «Брат 2», «Молодежь с ума сходит», пошло очень быстрое включение больших групп людей в идеологию фильма. А это уже самоуничтожение. То есть, это, так сказать, тот путь, если молодежь направит по этому пути, это все дальше. Есть тенденция, нужно уничтожить тех, кто тебе сопротивляется. Вот дальше появляются скинхеды и кто угодно. Идея очень простая. Мы сильные, мы должны уничтожить слабых. Ну, это уже мы проходили. Вот. И поэтому уже, ведь там такая ситуация была. Был отснят фильм, был рабочий день закончен. И хотели уходить, и как раз именно Бодров сказал, будем еще снимать. И задержали на час, на полтора всю группу и после этого. Так что я думаю, что он как раз уже интуитивно искал смерти. То есть программа самоуничтожения, понимаете, тот человек, который мне поверил и который за мной пошел, я за него отвечаю. В этом плане гениальная фраза Сент-Экзюпери. Мы в ответе за тех, кого приручаем. Вот как дети, они не просто физические, дети даже приемные, они же делают так же, как у родителей на себя. Значит, если тебе человек поверил, открылся, пошел за тобой, все, он быстрее умрет, чем ты, если ты неправильно идешь. Вот ты за него будешь отвечать, соответственно. А время возврата просто ускорилось. Сколько я видел различных групп мистических, руководитель, он чистый внутри, но лепит такую ахинею. То есть у него чистота огромная, а в голове вообще неизвестно что. Его ученики болеют, умирают и так далее, а у него все нормально. Он на них сбрасывает. Слушайте, мобильник его не выключает или нет? Как-то он достает это дело. Постарайтесь выключить. Или, может быть, как-то, вот, понимаете, если бы это был ансамбль, там, музыка. Знаете, там, я бы как режиссер, там, дирижер уже работал. Так вот. Чем можно? Сейчас, я просто договорю. И вот здесь у каждого актера и у каждого режиссера, который сейчас, которого смотрят многие, если он чуть-чуть где-то не в том направлении дал ориентацию, на нем это очень быстро потом сказывается. Потому что сейчас, говоря простым языком, опасно быть популярным режиссером и актером, если где-то не вытягиваешь. Сколько я не смотрел популярных голливудских актеров, вот там как раз вот эта тема непробиваемого добродушия, веры в любовь подсознательно, у них у всех, у каждого есть. Если чуть-чуть не хватает, он либо сливается, либо погибает. Вот Ди Каприо. Вот есть, но не тянет, чувствуется. Дальше слава должна была убить. Стал хулиганить, про него забыли, выжил. То есть тоже, так сказать, схема выживания конкретно. Или дети страдают, как у Сильвестра Сталлоне, два ребенка оба больные. Так что, насколько раньше было здорово, так сказать, быть известным и богатым, настолько сейчас ответственность как-то поворачивается в обратную сторону. Чем больше на тебя смотрят, тем опаснее любая наша. Скажите, вот Библия есть для взрослых, маленькие, да. Для маленьких тоже выпустили Библии, да. С рисунками, а вот вы написали, это для взрослых, а для маленьких вы что-то планируете, нет? Понимаете, в чем дело? Да. Как детям объяснить? Потому что карму не подсунешь, не станешь им читать такими словами, как ему объяснить, что такое агрессия, как ему объяснить, что это нельзя, а это можно. Может, вы в будущем что-то планируете? Вы знаете, я вообще ничего не планирую. Я думаю так, все как бы развивается естественно. Во-первых, я для себя еще много еще не понял. Мне еще с взрослыми разобраться, дай Бог. А потом уже к детям. А так я, понимаете, если я сейчас начну, во все дырки лезть, пардон, я детей не научу и взрослых. А поскольку дети, получается, ведь очень серьезный период, первая любовь, половое созревание, первая любовь и перед зачатием ребенка, там чистка идет. Если родитель проходит правильно, ребенок уже воспитан. Поэтому я книгу пишу для детей через взрослых. Что делать, если ребенок есть, а родителей нет? Значит, вот в Москве один, парень подходит, стоят две девочки, 12-летних, редко покупает. Он говорит, а почему родители вас послали? Они говорят, мы для себя. Мы все книжки прочитали. То есть вы понимаете, дети, даже 12-летние, они могут просматривать книгу, можно кассету посмотреть. Потому что схема ведь очень простая. Нужно сохранить любовь, во что бы то ни стало. Нужно уметь прощать. Обида – это болезнь. То есть вот на таких моментах ребенок все понимает. И очень неплохо. Нужно Бога любить больше, чем родителей, кого угодно. Эта фраза говорится, а ребенок ее чувствует. Он даже, вот сколько мне людей говорили, ребенок даже не всегда спрашивает, я это понимаю. Дальше ребенок засыпает, мать молится, и информация идет на спящему активнее, чем даже когда он бодрствует. Поэтому, понимаете, какая ситуация? Я боюсь, что если я начну упрощенно писать, будет искажение. Мне нужно не искажать информацию, поэтому я, в книгах не делаю никаких задним числом изменений. То есть вот как я их выписал, больше я к ним не касаюсь. Там где-то мои ошибки, что-то неправильно. Но в общем плане вырисовывается картина моих исследований. Я даже не взрослых учу. Я исследую и я докладываю информацию. Потому что когда учишь, это уже ответственность. А так, вот я вам сообщил, вы сами решаете. Мне больше шансов выжить, и вам тоже, чтобы не ориентироваться слишком. Потому что я подчеркиваю, что я ни к чему не призываю человека знакомиться с информацией, сам все решает. Поскольку у меня исследования продолжаются, ребенка обычно учат тому, что уже, ну вот, все понятно, дальше только нужно вогнать сознание, чтобы он этому следовал. Все-таки какие-то моменты для меня еще непонятны. Поэтому воспитывать ребенка, я вот, понимаете, вот так вот конкретно, я бы еще повременил. Лучше пока родители все-таки. А дети, вот у меня бывает ситуация, когда молодые, так сказать, девчонки, ну девочки, они интуитивны всегда. Девочка это будущая мать, она у нее интуиция выше. Поэтому она эту информацию гораздо быстрее переваривает. Мальчику наплевать где-то до 20, пока не трудно. А девочки, они уже после 10 как-то очень так эту информацию принимают, слушают и прочее. И как ни странно, ребенок будет читать книгу вот эту для взрослых, и будет перелистывать то, что он не понимает, а что-то он поймет, это будет даже важнее, чем потому что, понимаете, вот эта книга Библия для детей, я считаю, это полная бутафория. Это же искажение информации. Ну, дядечка ходил, говорил, детки, все хорошо, ангел, крылышки. Что тут ребенок поймет? Понимаете, это сказка, вот это сказка. Вот, сказки в этом плане полезны. Библию сказки, я думаю, не надо делать. Это серьезная вещь. И когда к ней относятся как к сказке, вот человек так вырастет, и Библию большую не стали читать, для взрослых он скажет, я уже прочитал в детстве, и все понятно, ну а дальше. Да, пожалуйста. Значит, что такое, чем спасается душа? Душа спасается любовью божественной и болью от потери. Значит, если мы молимся за души, сказать, пострадавших, пострадавшими являются и террористы, и заложники, потому что, сказать, они там не случайно оказались, одни могут быть убиты, другие убивают. Это жертвы, в принципе, все в какой-то степени. Значит, если мы молимся, чтобы они любовь к Богу сохраняли, чтобы не, сказать, не проявляли ненависти к Богу в своих душах, то есть молимся за их души, это нормально. Значит, что такое спасение души? Это тоже надо понимать. Если спасение души как просто какой-то оболочки, которая существует после тела, с моей точки зрения, это тоже неправильно. Потому что душа спасается любовью, это надо знать. Значит, мы должны молиться о том, чтобы их души сохраняли любовь к Богу. Сколько я террористов не смотрел, именно тех, кто руководит, у них у всех поражение потомков от 5 до 13 колена. То есть фактически любой террорист, он проявляет агрессию к Богу через ненависть и желание уничтожить людей. То есть сам терроризм по себе, это есть агрессия к Богу, божественному. То есть сам терроризм по себе, это есть нарушение закона. Любой террорист, который, он отрекается от любви к Богу ради денег, ради судьбы, ради какой-то идеи в конечном счете. Но идеи, они, понимаете, чисто ради идеи, я не видел человека, который бы всегда к этой идее подвешивается какой-то интерес. Это защищение, защита либо своей территории, на которой проживаешь, либо своей духовной территории. Вот я выше всех, а меня признают, я вас всех буду занять. Схема все равно, понимаете, это связано с какой-то степени с моей, своей зоной, которую я защищаю. А это уже человечество. Молиться за то, что за спасение души, чтобы эти люди сохраняли любовь к Богу, чтобы в душе не было страха, ненависти, уныния. Если вы в этом состоянии пребываете, ваша молитва эффективна. А если у вас страх или ужас, ваша молитва не работает. Во-первых, она, когда есть агрессивные эмоции, то молитва, слава Богу, не работает, потому что если она будет работать, то дальше вы должны тяжело заболеть при такой молитве. То есть я обращаюсь к Богу, испытываю к нему ненависть через страх и так далее. Естественно, будет проблема. Поэтому я говорю, что молиться может человек чистый. Вот когда, скажем, ну там кто-то святой начинает молиться за них, да, это будет помощь. А когда просто все люди говорят, ой, Господи, спаси их жизни. Мне кажется, могут быть проблемы. Коллективная молитва может быть. Да. Да. Вы говорите, что на данный момент Если где-то такая вот... То есть какая, по моим, так сказать, по ощущениям, отрицательная сторона сейчас сильнее? Первое. Второе. По моим данным, с 90-го года изменились все предсказания, перестали работать. Потом я слышал, что и колдуны в Бразилии сказали то же самое. Так вот, по моим данным, сейчас отрицательный эффект больше, чем положительный. Значит, должно через какое-то время наступить та ситуация, которая отрицательно уменьшит, а положительно увеличит. Вот с моей точки зрения, она через лет 5 и начнется. Где-то в 2007-2008 году уже тряхнет так, что все поймут, что вот эта тенденция должна быть остановлена. А в общем плане, я же на всех лекциях говорю, что, опять же, пока эти данные у меня не меняются, 2008-2020 перетряска уже непрерывная, не разовая, как сейчас, а непрерывная. 2020-й, все, меняется энергетика полностью, новые дети рождаются, а 2030-й, это уже новое человечество вообще во всех структурах. Так что очень как бы все оптимистично, да. Да. Понимаете, я уже давно пытаюсь перевести всем как-то... Я в Америку, я же говорил, что перевел 5000 книг, привез, всем наплевать. Компьютеры ломались, когда я перевозил, потом кому-то отдал, думаю, хоть бесплатно раздавать. И так все изучал. Энергетика, понимаете, объяснение очень простое. Понимаете, что переводить на иврит должен найти человек, который предложил. Вот и все. Значит, что я сейчас планирую? Я увидел достаточно сильные проблемы при попытках моих издать книгу или найти издательство назад. Я долго не понимал, в чем дело, потом понял. Сейчас я считаю две причины. Вот у меня книга издана во Франции. Во-первых, издатель, когда предложила, я чувствую, что это, она говорит, права на книгу. Я говорю, нет никаких. На 5 лет. У меня таких 5 лет только 3 года. Он говорит, хорошо. То есть я все сделал для того, чтобы книга быстрее вышла. На 3 года мы заключили контракт об издании книги. Через 2 года и 10 месяцев она начала книгу печатать. То есть вопрос. Я не понял. Она все время скрывалась, спряталась, я ее пытался. В конечном счете, в этом году книжку издали. Вот я до сих пор ищу издательницу. Тишина. То есть... Я так и не понял, то есть я знаком был, может быть она не хочет со мной встречаться, но как бы нужно денежки заплатить, нужно говорить об издании другой книги, может быть, вообще, все, нет. Последний раз в ноябре, мне говорят, прилетай в Париж, точно нужно говорить с издательницей, я говорю, а она хочет, говорит, а, да. Позвонила моя предательница, она сказала, что она сейчас куда-то уедет и позвоните потом. Ну хорошо. Так вот сначала я как бы был в обычных эмоциях, потом я начинаю думать, почему такая вот странная ситуация, у меня сейчас два варианта объяснения. Первый. Весь Запад живет благополучно, стабильностью. Мировоззрение Запада – сохранить стабильность, благополучие, исполнить желание, после этого ничего не нужно. То есть внутренняя энергетическая ориентация западного человека идет вразрез с той, которая в моих книгах. Идет сшибка, потому что мои книги, они говорят о потере, об умении принять потери. А западный человек терять-то не хочет. Не хочет ни практически, ни теоретически. Поэтому это его энергетически от этой книги отбрасывает. Так вот, а в России читают. Так вот, в Израиле, скажем, это возможно. Но после того, как я все мои попытки, в песок ушли, я себе сказал, почему я должен тратить силы, когда лучше я буду тратить силы на исследование. У меня и так немного, у меня постоянно проблемы. И сейчас я в весьма неважном состоянии, и те задачи, которые ко мне подходят, я их пока не могу. Я вижу, я не тяну. Значит, мне нужно, ложиться на дно и серьезно заниматься собой, пока не рассыпаться. Какие книги? Я успокоился после этого. Единственное, что я, решил сделать, это благотворительность, чтобы у меня было такое ощущение, что все-таки как-то я все-таки способен на бескорыстие последовать. Я, на сайте, у меня один сайт есть российский, есть еще открыт в Германии. Вот я там хочу перевести 5-ю книгу, она легче пойдет, ответы на вопросы. Английский, французский и немецкий. Поместите, те, кто хочет, будет читать. Вот книга на французском, на французском. Я наставил на диагностике кармы, но они почему-то изменили, она не знаю, кармическая диагностика. 8-я книга будет? Ну вот, понимаете, чтобы писать восьмую книгу, должно быть ощущение полета. А я переползаю в трудом. Понимаете, вот я жду. Вот я сейчас должен все оставить, расслабиться, набрать энергию и ждать знака. Хотя восьмую книгу я за неделю могу сделать. Она планируется как ответы на вопросы. В интернете 1000 отвечено. То есть ее можно сделать технически, она уже есть. А вот я ее должен написать в том состоянии, чтобы, так сказать, изложение было таким, чтобы человек взлетел. То есть я же не даю себе. Поэтому как бы я планирую заняться в декабре, но вот как пойдет уже. В интернете я ответил на более чем на 1000 вопросов. Там, правда, там сырые ответы, но тем не менее много вопросов интересных, которые можно использовать для написания книги. И даже девятая книга у меня же фактически готова. Почему? Потому что там многие нюансы, которые в книгах раньше не было, я уже знаю, уже обкатана информация и способ подачи и так далее. Так что, в принципе, у меня материал на две книги. Тут вопрос только уже дальше, как вот, мистики, скажем, а не чисто организационные. Знаете, тут какая ситуация? Я когда получаю мою информацию, вот я с ней в силу обстоятельств сталкиваюсь и работаю. Потом ситуация изменилась, и я чувствую, что опять с ней заниматься, у меня пойдет больше энергии, чем надо. И я ее вкладываю в сторону. Вот я отработал, помните, у меня во второй книжке понятие «время» было? Потом я чувствую, опасно. Я оставил, думал, и в последнее время я все время время у меня, так сказать, структура времени начинает выясняться. То есть меня как бы подводят к теме, я работаю, потом отхожу в сторону. Вот все, что могу сказать. Это пока что работа. На одной лекции, извините, вы обещали написать книгу, по-моему, в Волгограде в прошлом году, не на тему, чего нельзя делать, а что нужно делать, а в руководстве действия. Да. Вы не думаете, что... А в Москве как раз лекция у меня была, посвященная этому. Пришли женщины, которые вот, в последнее время мне на прием приходят люди, не с болезнью, говорят, я хочу, чтобы вы оценили мое, так сказать, продвижение вперед. Я говорю, что еще? Больше ничего. Ну, хорошо. Так вот, пришли две женщины, я говорю, ну, поздравляю, вы уже, так сказать, первый класс закончили. Как? Мы же не обижаемся, мы не боимся, все. Я говорю, понимаете, в чем дело? Когда возникает устойчивая эмоция долгое время, то, о чем я сегодня начал говорить, от ощущения любви, все, она уже ни от чего не зависит. Я считал, что это венец, и все, уже все, ты уже там. Оказалось, что как только, когда эта эмоция уже четко держится и в любых ситуациях существует, это первый шаг. Вот это называется гомеостаз. Вот когда появилось живое существо, чем оно отличается? Его структура меняется, химический, температурный состав среды, а в живом существе он не меняется. Все, это уже не среда. То есть уменьшение зависимости от среды, скачком. Понятно, да? Вот жизнь началась тогда, когда состав внутренний вот этого тела перестал зависеть от среды. Все, химический, потом появилось ДНК, РНК и прочее. Значит, первый шаг жизни – это сохранение устойчивости состава, а это есть эмоции. Когда эмоция перестала быть 100% идентичной окружающему миру, а эмоции – это определенная организация чего-то. Вот тогда появилась жизнь. Так вот, первый шаг к возникновению, к развитию был, когда появилась жизнь как таковая, гомеостаз, стабильность внутреннего состава. Второй момент был, когда появилось, сказать, теплокровное существо, то есть постоянство состава температурного, вот это уже дало то, что называется млекопитающее, человек и так далее. А третий шаг, я считаю, в развитии человечества, когда будет постоянство чувства любви в душе. То есть это всего-навсего этап развития. Так вот, когда появляется стабильность чувства любви в душе, один из первых признаков, что это состояние уже стало стабильным, начинается выброс энергии ночной. Все больше может. И что потом? Не знаю. То есть я понял. Мы развиваемся, все больше становимся подобны божественным, Богу. Мы идем к Богу. Значит, какие функции Бога? Вот я об этом никогда не задумывался. Что Бог делает? Мы его называем Творцом. Значит, его функция – творить. Значит, чтобы уподобиться Богу, нужно быть Творцом. Творчество – есть отдача энергии, когда есть любовь. Если любви нет, и идет отдача энергии – это разрушение. Значит, когда у нас появляется стабильность любви в душе, появляется желание выброса энергии, творчества и отдачи. И чем больше это чувство, тем значит стабильнее, и мы уже скажем, как реальность можем воспринимать вот этот гомеостаз божественного любви выше. То есть это эпоха как бы совершенно людей с другими, вообще с чем угодно другим, и мышлением, и способностями, и так далее, и так далее. Но я это только не знаю в деталях. Для того, чтобы об этом говорить, я должен это сам испытать. Я пока посмотрю, кто-то первый, может быть, испытает. Я буду все с него списывать. Вот. Но сейчас немножко, понимаете, давайте все-таки, я не хочу мешать, опять же. Вот у нас сначала часть теоретическая, но нужно все-таки немного поработать над собой. Потому что на вопросы уходит энергия, и мы можем потерять на главное, на внутренние изменения. Поэтому сейчас делаем час такой, который час. Значит так, пол первого мы, так, сейчас 11, 12, сколько там уже перерыва? Полтора часа хватит? Да? Значит, 15 минут первого мы встречаемся.